80. Гуру. Учитель говорит о симфонии качеств потому, что отсутствие того или иного качества парализует проявление тех, которые есть. Например, чего стоит даже устремление без постоянства? Или постоянство без соизмеримости или преданности? Или огненность без равновесия? Или сила воображения без чистоты? Или знание учения без любви к тому, кто его дал?